Кабинка Экстерма находилась достаточно близко от жилмода толстого Рамироса. Гусеничная платформа доставила калеку к цели за полчаса, потратив на это не больше трети энергии. Прошлая ночь не прошла даром. Нортист тщательно проштудировал предоставленный приютом рабочий пакет и теперь знал о работе мусорщика и чистильщика биологических отходов очень многое. Он был уверен в новых знаниях и не сомневался, что успешно сдаст экзамен. По дороге калека внимательно озирался по сторонам, особенное внимание обращая на темные боковые коридоры, где виднелись кучи мусора и мелькали смутные тени. Обитатели 12-го сектора всегда готовы поживиться за счет излишне беспечных идиотов. За время пути Нортису не встретилось ни единого стража правопорядка. Редкие камеры наблюдения безжизненно свисали с потолка, скались разбитыми окулярами и изредка дергаясь на покалеченных сервоприводах. Из обрывков силовых кабелей с треском срывались искры короткого замыкания, отбрасывая всполохи света на грязные стены. Откуда-то доносились обрывки визжащих и хрипящих голосов, дикий смех, сдавленное бормотание и завывающий безнадежный плач. Обычный день для внешнего сектора, погруженного в пучину безработицы и черной депрессии. Внешне Экстерм был ничем не примечательной кабинкой, исполненной из вездесущего серого пластика, на фоне которого выделялась небольшая дверь и прямоугольник сканера. Поднеся броском к сканеру, Нортис подождал несколько секунд, пока устройство переварит полученную информацию и передаст ее дальше. Послышался мелодичный гудок, и, зашипев сервоприводами, дверь мягко отошла в сторону, открывая вход. Не колеблясь, Нортис въехал внутрь и, с трудом развернув платформу, повернулся к экрану экзаменационного терминала. Дверь с мягким шелестом закрылась. Под сводом низкого потолка зажглась тусклая лампа. Скудного света с трудом бы хватило для обычных человеческих глаз, но теперь... Юноша смотрел на мир через визоры имплантата, умеющего довольствоваться малым. Внутренности экзаменационной кабинки не представляли собой ничего особенного. Очерчены яркой линией эллипс на полу, два выдающихся вперед поручня, напичканных сканирующей электроникой, и достаточно небольшой экран на стене. Интуитивно заняв место внутри эллипса, Нортис ухватился обеими ладонями за чуть пружинящие поручни и четко произнес: Нортис Вертинский. Сдача финального теста по рабочему пакету 5-й категории. Основная специализация – чистильщик биологических отходов. Желаемая дополнительная профессия – дератизатор. Мягко засветившийся экран отобразил шкалу загрузки. Из поручни выдвинулось несколько захватов и цепко обхватили руки юноши. Впрочем, через несколько секунд захваты правого поручня столь же мягко разжались и вновь исчезли внутри стойки. ИИ Экстерма с похвальной быстротой определил искусственность правой руки и убрал ненужные биосканеры. Над экраном экзаменационного терминала зажегся красным цветом объектив камеры, направленный ему в лицо. В стене откинулась крышка небольшой ниши, откуда показался мини-манипулятор с соединительным щупом и безошибочно нашел соответствующий разъем на броскоме Нортиса. Зажегся индикатор установленной связи. Теперь результаты тестирования будут сразу же занесены в банк памяти броскома. Последний раз мелькнули шкалы загрузок и путанные графики. Затем с потолка донесся синтезированный голос автомата. «Экстерм номер 12/7 приветствует вас, Нортис Вертинский. Я подтверждаю факт наличия у вас лицензионного рабочего пакета и разрешаю сдачу финального теста. Поздравляем с выбором профессии, гражданин. Любая профессия важна. Любая профессия нужна. Экстерм в режиме ожидания. Чтобы начать тестирование, подтвердите готовность». «Готов к тестированию», – послушно проговорил Нортис, глядя прямо в камеру. Через час Нортис вывалился из кабины Экстерма, и дверь за его спиной закрылась, отрезая пронзительные звуки рекламной мелодии и механический голос, бубнящий на одной ноте. «Непр – это путь процветания. Вместе с Непр для вас открыты любые дороги. Генеральный спонсор для отличившихся». Облегченно поведя плечами, юноша взглянул на индикаторы броскома, и его губы растянулись в тихой усмешке. В ряду бесчисленных огоньков на верхней панели зажегся ярко-лиловый, Свидетельство об имеющейся профессии 5-й категории. Дело сделано. Круто развернув платформу, Нортис покатил обратно к жилмоду, игнорируя любопытные взгляды местного отребья и не обращая внимания на редкие неоновые рекламные вывески. Заметив, как в его сторону направляется изрядно пошатывающаяся фигура, юноша лишь поднял повыше мощный протез и демонстративно сжал пальцы в кулак. Этого хватило. Понявший намек бродяга в рваном комбезе громко икнул, отступил назад и прислонился к стене коридора, потеряв всяческий интерес к юноше. Возможно, он хотел лишь попросить еды или продать дозер с дешевой наркосмесью, но рисковать Нортис не хотел. Гусеницы платформы безразлично сминали пластиковые мешки с мусором и бутылки. Один раз под широкими треками что-то мерзко хлюпнуло. На левой гусенице появилось широкое пятно. Чертыхнувшись, Нортис отправил умному процессору мысленный импульс. Платформа тотчас вильнула в сторону и выехала на середину коридора, где пол был относительно чистым. Над головой мелькали редкие осветительные лампы, которым не хватало мощности изгнать темноту из углов. Иногда целые участки коридора были погружены во тьму, и тогда Нортис переключал глазной имплантат на режим ночного видения. При этом он мало ощущал разницу. В обоих режимах искусственные глаза показывали мир в различных оттенках зеленого цвета. Проезжая по особенно грязному участку бокового коридора, Нортис заметил копошащихся в мусоре бродяг, выискивающих среди мешков использованные дозеры с грязными разводами внутри и тут же прикладывающих их к шеям, где жадно пульсировали выпирающие синие вены. Совсем опустившиеся наркоманы. Такие не побоятся даже военных киборгов. Выжженные наркотиками мозги давно потеряли чувство самосохранения и связь с реальностью. Эти нарки могут думать только о дозе, затем краткая эйфория и опять сначала. Когда он направлялся к экстерму, этих грязных бродяг тут не было. Калека обошел их по широкой дуге, прижавшись к противоположной стороне коридора и не спуская с плаксиво бормочущих наркоманов глаз. Левая ладонь намертво прилипла к эластичной рукоятке отвертки. Артианитовый протез с хрустом сжал пальцы в кулак. Юноша ждал самого плохого исхода событий. Обошлось. Наркоманы не проявили агрессии и продолжали с хрюканьем раскидывать мусор в стороны.